Надежда Ранер. Последующие несколько дней прошли довольно спокойно. Я думала, что со мной станут проводить воспитательные беседы, а нет. Можно было бы употребить это время с пользой и сделать ребятам коконы, но мы поссорились. В первый раз серьезно. Из-за меня. Когда оборотень с драконом вернулись из посольства, я все еще кипела после встречи с психованным братцем. И нет бы им промолчать, но они решили провести со мной беседу на тему «Надо быть выше руганий и оскорблений». Не выдержав, я высказала Диме все, что думаю вообще, и про его родню в частности. Оборотень, который влез с советами и кодексом чести, был послан в пеший тур с эротическим уклоном вместе с родственниками дракона, чтобы не скучно было в пути. Так у меня появилось время гулять, отдыхать и тратить стипендию на разные нужды и развлечения. С ребятами я не разговаривала. Мне явно был необходим отдых от этой высокородной парочки. Я расположилась в кафе и наслаждалась приятным летним деньком. В отличие от нашего мира, здесь совсем не душно, только немного жарковато. Я еще вчера купила летнюю одежду и теперь чувствовала себя прекрасно. Однако счастье недолго длилось. Напротив меня неожиданно присел Велор Шаферану Коренару. Только его не хватало. Взяв бокал, я сделала глоток и продолжила созерцать происходящее за окном. Но уже минуты через три не выдержала и, прикрыв глаза, стала рассматривать хвост, свисавший со стула. Ну какая все-таки прелесть, несмотря на хозяина. «Почему ты не смотришь на меня? Ведь не из скромности же?» — спросила беспардонная ящерица. «Сказать или нет? А, все равно заметит, рано или поздно». Посмотрев на дракона, я объяснила. «На твой хвост смотреть гораздо приятнее». Велор онемел. «Ну ты бесстыжая», — опомнился он через пару минут. «Решила сменить покровителя на более влиятельного? Так ты не в моем вкусе». «Ты ж погляди, какая звезда! И тем не менее, это ты сидишь здесь незваным собеседником, а не я». Невозмутимо сообщив факты, снова уставилась на хвост, но теперь в открытую. Дракон зашипел. «Так вот почему ты постоянно вниз смотрела. То есть стыда у тебя совсем нет?» Подумав немного, я решила, что в его понятии, наверное, это и вправду так. Поэтому согласилась. «Да?» «Тогда, думаю, будет разумно поговорить с тобой на понятном тебе языке». Я насторожилась. «Что, снова гадости?» «То, что ты дорада, это ложь, каждому понятное», — начал Велор. Посмотрев на дракона, как на врага народа, я сказала, что думаю о его предположениях. Дракон нахмурился. «Я не понял, зачем мне идти в какой-то гондурас и там гондурасить?» Мне оставалось только тяжело вздохнуть. Нужно будет выловить сегодня ребят, помириться и порасспрашивать их про ругательство этого мира. Хотя они разве расскажут? Женщине не положено знать такие вещи. Будет ответ. «Ты зачем-то меня искал? Давай, переходи к делу и расстанемся. Нет сил терпеть тебя», — подтолкнула я собеседника. «Я хочу знать, что тебе нужно от Демирия». Обдумав вопрос, я ответила серьезно. «Чтобы он перестал ходить по бабам. Хотя сейчас это уже не столь острая проблема, но все еще существенная». «И ты готова смириться, что он проводит время с другими женщинами?» — искренне удивился ящер. «Конечно, почему нет? Лишь бы это меня не касалось», — совершенно искренне ответила я. «И тебя не смущает, что он любит другую?» — еще больше изумился Велор. «Да что ж это такое? Почему мне должно быть дело до Димы? Нет. Причем здесь наша тройка и личные отношения?» Ящер некоторое время сидел, рассматривая меня. «Ты хочешь пройти с ним обряд единения, или тебе просто нужны деньги?» — наконец-то озвучил он очередную бредовую мысль. Теперь я внимательно посмотрела на дракона. «Что ты знаешь о тройках?» «Все. И еще я знаю, что если ты уедешь к себе в глушь, откуда ты выползла, он ничего не потеряет». «Ну все, с меня достаточно. Резко встав, я приблизила свое лицо к противной моське Велора. «Ничего хорошего не будет, ибо я действительно Дорадо из технического мира, а твой брат со мной в тройке и никогда не освободится от меня, как и я от него. Ты не знаешь и половины, а я из-за заклинания не смогла бы тебе сказать, даже если бы захотела. К тому же, если верить преподавателям, мы трое – большая сила. Вот как все обстоит на самом деле». «Ты думаешь, я поверю, что ты Дорадо? А ты думаешь, меня это волнует?» Встав и расплатившись по счету, я направилась домой. Но, видимо, недостаточно успокоилась, потому что стоило мне войти на кухню, как ребята все поняли. «Братец тебя нашел?» Усмехнувшись, спросил дракон. «Да», — мрачно произнесла я. «Нельзя ли его как-то унять?» Сев за стол, я услышала пессимистический ответ дракона. «Он со мной тоже беседовал. И со мной». «Внес свою лепту Слава. Дима, он твой родственник. Кому страдать, как не тебе? А вот почему я это слушаю?» «Утешься тем, что в случае чего драконы вступятся за тебя». Порадовал меня Дима. «С чего бы?» Насторожилась я. «Потому что если пострадаешь ты, то пострадаю и я», пояснил дракон. «Думаешь, твой брат будет сильно горевать по твоему душевному состоянию?» Спросил оборотень. «Очень хороший вопрос». «Да». Абсолютно уверенно сообщил Дима. «Мне бы его уверенность». Отпуск подходил к концу. Я помогала ребятам сформировать коконы. Правда, цвета у них оказались другими, не как у меня. У Славы зеленый, у Димы красный. Я пообещала их периодически подправлять, если размотаются. А между тем неугомонный дракон снова меня выследил. В этот раз я рассматривала оружие. Никогда не держала охотничьи ножи в руках. Но вдруг что случится, а я совершенно беззащитная. Пока я вертела кинжал, а продавец копался под прилавком, надо мной раздался голос. «Брось это немедленно!» Вздрогнув, я и вправду выронила оружие. «Ты что подкрадываешься? А если бы я порезалась? Ты в своем уме?» Зашипела на него я. «Не трогай то, в чем совсем не разбираешься». Я попыталась успокоиться. Взять бы этот кинжал, да настучать бы им по голове этого дракона. «Лучше посмотри вот этот», — предложил Велор царственным жестом, указывая на витрину. Но я смотрела не на кинжал, а на цену. «Угу, я обязательно его возьму. Лет через 20». «Дорого», — ответила я и вернулась к прежнему варианту. Но у меня его отобрали. «А этот вообще лучше не брать. С таким же успехом можно взять кухонный нож». Устав от этого спора, я оставила попытку выбрать оружие и пошла прочь. Можно вернуться сюда и завтра. Но сбежать не удалось. Через пару минут меня на улице догнал дракон и, взяв под руку, куда-то потащил. Как я не упиралась и не шипела ему ругательства, толку не было. С таким же успехом бабочка могла бы трепыхаться в человеческой руке. «Куда мы идем?» Ответом меня никто не удостоил. Меня утешало только неодобрение глазевших на нас прохожих. Кажется, я начинаю понимать суть слухов о драконах. Меня притащили в какой-то трактир и, усадив за стол, заказали еды и отвар. «Тебе повезло, что мы не встретили стражу!» На мое замечание дракон лишь хмыкнул. «Я имею дипломатическую неприкосновенность». «Но это не значит, что тебе все позволено. Есть пункт в общих законах, который не разрешает тебе так вести себя со мной». «Я смотрю, Дорадо начинает разбираться в этом мире?» Ехидно спросил дракон. «Дорадо работала юристом и имеет опыт работы с законами. Тем более, что у вас их старательно придерживаются». «А у вас нет?» На это я промолчала и огляделась. Песцы мигрируют в мою жизнь просто огромными толпами. Через два стола от нас сидела Вуку и смотрела на меня огромными глазами.